Глава 26. Я стояла, вцепившись руками в край столешницы так крепко, что костяшки пальцев побелели. Фигура в черном плаще пугала до чертиков, но я даже не попятилась. В конце концов, это моя лавка. Капюшон скрывал лицо колдуна, но я чувствовала на себе взгляд, тяжелый, изучающий. Колдун медленно шагнул к нам. «Вижу, здесь мне не очень-то рады». Голос был неожиданно молодой и насмешливый. Я растерянно оглянулась на инспектора. Как-то иначе я представляла злодея, уничтожающего магию. Древним стариком с крючковатым носом и длинной бородой, как у Черномора. А ведь могла и заглянуть в книгу, которую сама же и вытащила из сундука. Хотя какая разница, как выглядит этот колдун, если он на нас напал? Тут надо думать о том, как обороняться. Инспектор, напряженный, готовый к бою, полностью сосредоточенный на противнике, чуть сдвинулся, чтобы заслонить меня собой. «Послушайте», — колдун поднял руку в примирительном жесте, — «я вовсе не хочу кому-то навредить. Просто уйдите и оставьте лавку мне. Мне нужна только магия. Уйдите и останетесь живы». Его голос вовсе не звучал грозно, скорее дружелюбно, словно колдун предлагал нам прогуляться в парке, а не бросить все и бежать. «Как великодушно с вашей стороны», — холодно отозвался инспектор. «Но мы, пожалуй, откажемся». «Очень жаль», — вздохнул колдун. «И вы, конечно, готовы умереть, но не сдаться». Он сбросил капюшон, и я смогла его рассмотреть. Лицо у него было обычное, даже приятное. Не слишком молодое, но и не старое, с аккуратной бородкой и внимательными карими глазами. Если бы не эти светящиеся руны и не леденящая аура, его можно было бы принять за университетского профессора. Вместо ответа инспектор поднял руки, воздух вокруг его пальцев засветился серебром. Колдун лишь покачал головой, а потом резко, без предупреждения, метнул сразу три изломанные расщеперенные молнии. Инспектор отреагировал моментально. Серебристый защитный купол накрыл нас обоих, и молнии лишь затрещали, распластавшись по преграде, а затем погасли, будто впитались в купол. Одновременно сработала защита, которую ставил инспектор. Наконец-то. Из-под потолка посыпались переливающиеся серебристо-синими цветами магические знаки и иероглифы. Они не были материальными, и, оседая на пол, таяли, подобно снежинкам. Знаков в воздухе становилось все больше. В лавке будто метель поднялась, и под ее напором колдун даже отступил обратно к порогу, прикрыл рукой лицо, защищаясь от колкой мелочи. Но что меня поразило, он выглядел скучающим и почему-то не поставил никакого щита. Неужели его плаща достаточно? Инспектор не ждал, ударил просто и без затей, огненным шаром. Я успела восхититься мощью огня и магической силой инспектора. Увы, преждевременно. Колдун будто и не заметил нападения, избавился от шара легким движением пальцев. Щелчок, и лишь пепел осыпался на пол. «Глупо и опрометчиво», — покачал головой он. «Швыряться шарами в помещении. Мне оно еще пригодится». А в следующее мгновение колдун пошатнулся и едва не грохнулся на пол. И не от магии. Эта лавка распахнула дверь и хорошенечко наподдала непрошенному гостю с размаха. Магических иероглифов с потолка хлынуло еще больше. Раздался пронзительный вой. Внезапно кот засветился и начал стремительно увеличиваться в размерах. Не успела я моргнуть, и передо мной оказалась зверюга размером с манула. Шерсть встала дыбом, хвост заметался из стороны в сторону. Напружинившись, кот прыгнул, разом перелетев торговый зал, и набросился на плащ колдуна. Яростно с воем молотил лапами по рунам, и ткань плаща трещала под его напором, рвалась, а поврежденные руны одна за другой гасли. Колдун вскрикнул. Сквозь плащ он наверняка на собственной шкуре ощутил остроту когтей. Инспектор воспользовался замешательством противника. Он снова начал творить чары. Слова незнакомого мне языка звучали раскатами грома. Воздух в лавке словно загустел, стал вязким, и в колдуна со всех сторон метнулись лучи ослепительно-белого света. Казалось, еще чуть-чуть, и победа будет за нами. Колдун все еще пытался сбросить кота, но тот держался крепко и терзал плащ, которому явно испытывал искреннюю вражду. И победил. В считанные секунды изорвал плащ в лоскуты. Без своих светящихся рун колдун выглядел уже не так внушительно. «Ну, хватит!» — рявкнул он и щелкнул пальцами. Лучи белого света тут же исчезли, словно их и не было. Вместе с ними бесследно исчезли сыпавшиеся с потолка иероглифы, а по лавке прокатилась волна холода. Извернувшись, колдун схватил кота за шкирку и отшвырнул подальше. Кот с размаху впечатался в полку, стоявшие товары с грохотом посыпались вниз. Флаконы полетели на пол, разбиваясь один за другим. Их содержимое сливалось в разноцветные лужи. От некоторых зелий поднимался пар, от других — искры. Я схватилась за голову. Такими темпами лавка не достанется вообще никому. Кто знает, во что превратятся зелья, смешавшись. Кот рухнул на пол и застыл без движения. Он начал съеживаться, возвращаясь к обычным своим размерам. «Котик!» — воскликнула я. «Что с ним? Жив ли?» Я лишь на мгновение отвела взгляд, а колдун вдруг хлопнул ладонью о ладонь. Инспектор согнулся пополам, зашипел сквозь зубы. Его лицо исказилось от боли. Колдун еще раз хлопнул, и инспектор, не выдержав, упал на колени. Носом у него пошла кровь. «Нет!» — закричала я, и, не думая о последствиях, точнее, со всей ясностью осознавая, что я в шаге от катастрофы, выскочила из-за прилавка, закрыла инспектора собой. Отчаяние и страх подстегивали сделать хоть что-то, и заклинание из брошюрки полетело в колдуна, окутало его паром. Колдун лишь расхохотался. Инспектора скрутило, он был в сознании, но оглушен. Кот по-прежнему лежал без движения. Получается, осталась только я? Я лихорадочно вспоминала заклинание из брошюрки. Вызов ветерка? Слишком слабо. Создание хорошего настроения? Вот уж вряд ли. А вот заклинание управления мелкими предметами. Уже понимая, что все это бесполезно, я направила в колдуна все, до чего дотянулась. В воздух взлетели амулеты, флакончики с зельями, пузырьки с притирками, полетело круглое зеркальце. Даже метелка, про которую я успела подзабыть, выскочила из угла и набросилась на колдуна, будто он был мусором на пороге. Сыпя ругательствами, метелка попыталась вымести его прочь, однако сама улетела за порог с переломанной пополам рукояткой. А колдун отмахивался от всего, что я на него обрушила, как от назойливых мух, докучливых и все же безвредных. «Довольно!» — рявкнул он повторно, добавил несколько свистяще-шипящих, незнакомых мне слов, и из углов лавки стала сочиться черная дымка. Мутно-серый туман пополз по полу, поднимаясь к потолку, окутывая стены. «Что это?» — прошептала я. Дымка сгущалась, превращаясь во что-то липкое и тягучее, как паутина, только черная и живая. Она потянулась ко мне, и я попыталась отступить, но было уже поздно. Липкие нити обвили мои ноги и поползли выше. Я дернулась, пытаясь освободиться, но паутина только крепче стягивала меня. Рядом тяжело дышал инспектор, он тоже был опутан с ног до головы. Черная паутина добралась до моих рук, сковала их. Я не могла пошевелиться, не могла даже щелкнуть пальцами для заклинания. Инспектор был в таком же положении, связанный, беспомощный. Кот попытался подняться на лапы, живой, слава богу, но и его опутали черные нити. Он жалобно мяукнул и застыл, скованный паутиной. «Вот и все», — удовлетворенно сказал колдун, оглядывая свою работу. «Ну и зачем было дергаться? Неужели вы рассчитывали победить?» Он был прав. А ведь в какой-то момент я даже наивно поверила, что у нас есть шанс. Какое там? Этот колдун мог бы пришибить нас всех одной левой рукой. Просто играл с нами, как кот с мышами. Теперь игра закончилась. В разрушенной лавке пахло разлитыми зельями. Половина полок лежала в обломках, товары валялись на полу среди осколков и луж. Колдун прошел вперед, остановился прямо перед инспектором, внимательно всматриваясь в его лицо, нахмурился. Я заметила, как инспектор зло стиснул зубы, как напряглись его скулы. «Керт?» — внезапно воскликнул колдун, и в его голосе прозвучало удивление. «Эльмон Керт! Надо же, какая встреча! Давно не виделись!» «Недостаточно давно», — процедил инспектор. Колдун рассмеялся. Звук получился на удивление человечным. «Все еще злишься? Напрасно. Наша сделка была честной. Хотя...» — он окинул взглядом опутанного инспектора. «Должен признать, без сердца ты сражаешься хуже. Раньше я бы не рискнул выйти с тобой один на один, а теперь даже толпа приспешников не помогла. Инспектор искривил губы в усмешке, и я нутром поняла, что сейчас он сделает нечто. И лучше бы я ошиблась. Выдохнув всего два слова, инспектор заставил черную паутину вспыхнуть трескучим багряно-ржавым пламенем. Огонь взвился чуть ли не под потолок, меня обдало жаром, в нос ударила вонь горелым проводом. И в следующее мгновение инспектор, избавившийся от пут, подался вперед. Никаких заклинаний, никаких состязаний в магическом мастерстве. Налетев на колдуна, Эльмон Керт сжал его в удушающих объятиях. Что-то прокричал, и огонь полыхнул еще злее, еще яростнее. На моих глазах двое превращались в живые факелы.